Время, затраченное на подготовку, пролетело совсем незаметно. Я даже и не заметил, как рассвело. Откровенно говоря, никакого особенного момента перехода я не ощутил. На какое-то время вдруг потемнело, и снова с неба ударил солнечный свет. Только здесь он какой-то непривычный, что ли. Да и уши на какое-то время заложило. Вот, пожалуй, и все ощущения. Громко рявкает трансляция. Штурмовым группам подготовиться к десантированию. Взмах руки, и мои парни, уже заранее экипированные по всем правилам, срываются с места и дружно скачут наверх. Сторонюсь, пропуская их мимо себя, и убедившись, что в кубриках никого не осталось, выскакиваю следом. Никакой суеты на палубе нет. Все четко знают свое место, и в катера загружаются быстро. Шлеп! И набежавшая волна обдает нас брызгами. Ну, здравствуй, здешняя водичка. Такая же, как и дома. Соленая. Некоторые мои парни наклоняются и зачерпывают ее в ладони. Это традиция. Перед боем омыть лицо морской водой. Не отстаю от них и тоже зачерпываю горсть из-за борта. Цель прямо перед нами, примерно в километре. Знаю, что на море надобно считать в милях и кабельтовых, но мне так привычнее. У хорнов, кстати, тоже свои единицы измерения. Та же самая метла стреляет на 3 фара, каждый из которых равен приблизительно 130 земным метрам. 10 фаров составляют 1 ванг, который приблизительно соответствует разве что американской сухопутной миле. По условиям старта корабль-передатчик и транспортируемый объект должны находиться не менее чем в 2 вангах друг от друга. Это вызвано соображениями безопасности. На отправляющем корабле, разумеется, присутствует вооруженный экипаж во избежание, так сказать. Хотя никто из моих ребят не мог припомнить ни одного случая нападения на такие суда. Их экипажи состояли преимущественно из ронгов, и в боях они участия не принимали. Обслуживали равным образом всех, даже принадлежащие к враждующим кланам корабли. Это тоже такая традиция не нападать на них и не обстреливать подобные объекты. Ибо в пределах планеты их, как правило, не используют, а перейти в другой мир хотят многие. Равно как и сохранить возможность для возвращения. Так было установлено почти 300 лет назад и никогда и никем не оспаривалось. Но... так было. Как сейчас нас там встретят? Вопрос открытый. До последнего мы не станем открывать огня. Первыми, так во всяком случае. Никому не улыбается получить гору мертвого железа в окружении самозарезавшихся ронгов. И именно поэтому на острие атаки идут мои парни, одетые в привычную для них форму, со знакомым оружием, они будут восприняты как свои. Наш расчет строился именно на этом. По этой причине я и облачился в черный комбинезон с 2 горизонтальными зелеными полосками на нашивке. Кормовой старший офицер. С 3 вертикальными зелеными полосками. Не новичок какой-нибудь. Сразу видно. Вот и борт корабля. Сверху смотрят любопытные лица. Надо думать, сюда не так часто подкатывают подобным образом. «Аге!» — привстает на палубе катера Гашан. «Нирья Морсоулт Олер Гараэдал!» Поздоровался, поприветствовал местных и потребовал трап. Сверху хорошо виден черный комбинезон офицера. Если присмотреться, так и 2 зеленые полосы можно рассмотреть. Такому гостю не по чину лезть по штормтрапу, полагается спускать обычный. Иначе старший офицер может выразить свое недовольство, и здешний капитан в любом случае встанет на его сторону. «Ярдан!» «Ага!» Засуетились матросы на палубе, мол, все будет исполнено, не сомневайтесь. У них комбинезоны серые, это хорны. Ронгов в палубные команды не зачисляют, для них имеется другая работа. Скрипят блоки, и сверху спускается трап. Пулей по нему взлетают мои парни и выстраиваются вдоль борта, беря палубу под контроль. А 2 группы тотчас же стартуют в машинное отделение и к помещениям установок переноса. Со скрежетом опускается и 2-й трап. уже с другого борта, и на палубу лезут уже морпехи, по такому случаю также переодетые в серую форму. А я, сопровождаемый тройкой своих головорезов, топаю на мостик. Надо нанести визит вежливости здешнему капитану. Позади нас слышен топот. Штурмовые тройки зачищают все помещения подряд, сгоняя народ в другие помещения или просто усаживая их на пол в коридоре. Это крайне непривычно, но форма офицера надежно парализует все попытки к возражению. А вот и мостик. Навстречу нам поднимается капитан в черной форме, как и положено. На его лице написано множество вопросов, на которые ему явно хочется получить немедленный ответ. «Рад видеть вас», — выпаливаю я заранее заготовленную фразу на местном наречии. «Кормовой старший офицер Дим Милар». «Капитан вам атер», — наклоняет голову в знак приветствия здешний главный. «Могу я поинтересоваться, чем вызван ваш столь странный визит?» Его, в принципе, можно понять. Да, здесь он царь и бог, но он не боевой офицер. И по местному табелю о рангах стоит ниже меня. Наш капитан хотел бы пригласить вас на борт «Грома». Возникли некоторые обстоятельства, в которых нам необходима ваша помощь, и никто, кроме вас, больше не сможет нам помочь. Ва-матер внутренне оттопыривается. Как же? Его помощи просит капитан боевого корабля. И даже прислал за ним несколько своих катеров, а ведь мог бы и просто вызвать. И тем не менее капитан все же настороже. «Уважаемый Дим Милар, чем вызвано столь большое количество штурмовиков, прибывших вместе с вами? У нас есть опасения, что вслед за нами могут последовать не только наши корабли. Один наш. Мы ждем прямо сейчас». Это транспортное судно с трофеями. Однако же его преследуют, и мы должны принять все меры безопасности. Поверил капитан или нет, но виду не подал. Коротко что-то приказал вахтенному и повернулся к двери. «Вас проводят мои люди», — киваю я на Матоя. «Они окажут вам любую помощь и защитят в случае необходимости». «Мне что-то может грозить?» – удивляется капитан. «Здесь?» «Враг коварен и жесток, уважаемый вам атер. Такой же корабль, как ваш, недавно был захвачен противником. Там, киваю я в сторону моря. Не просто же так мы ожидаем теперь появления врага уже и здесь. Даже и сейчас наш корабль находится в боевой готовности. Мой капитан поручил мне проявить максимум осторожности и обеспечить вашу безопасность, как личную, так и вашего корабля. Здесь я ничуть не преувеличиваю. Защитное поле грома работает, отчего его очертания плохо различимы на такой дистанции. Видно, что корабль большой и с пушками, но конкретных деталей не разглядеть, и уж тем более не разобрать, что строили его совсем не на здешних верфях. «Что ж», — соглашается ва-матер, — «не могу не оценить должным образом его предусмотрительность. Я засвидетельствую ему свое уважение лично. А вы, уважаемый Дим Милар, присмотрите, чтобы тут все было в порядке?» Капитан оборачивается к вахтенному офицеру. «Вы все слышали? Старший офицер присмотрит здесь за порядком». «Яр!» – вытягивается вахтенный. «Все, дело в шляпе». Тут вот в чем заковыка. Ва-матер – не мой капитан. Это для здешних офицеров и матросов он полновластный владыка, чьи приказы неоспоримы, но он все равно капитан, пусть и менее оттопыренный, чем старший офицер боевого корабля. И если его приглашает капитан такого корабля, это честь, отказ немыслим. Приглашение привез лично старший кормовой офицер, знак уважения. Просто по умолчанию любой офицер обязан уважать и оберегать капитана, любого, пусть даже и не своего. Если, разумеется, это не враг, тут расклад будет совсем другим. Он только что, лично и в присутствии своих подчиненных, передал мне указание обеспечить порядок и безопасность на корабле. Все. Это приказ капитана, и исполнять его будет тот, к кому этот приказ обращен, то есть ваш покорный слуга, или тот, кому это перепоручу уже я. А круче меня тут просто по умолчанию никого нет и не ожидается. Старший кормовой офицер боевого корабля здесь никого равного не имеет и иметь не может, Катер с капитаном отбыл на гром, и мне пришлось засучить рукава. Не в прямом, понятное дело, смысле, но поработать пришлось. Повсюду расставили посты, причем в самых ответственных местах встали морпехи-черноморцы. Среди них, как оказалось, есть уже специально обученные люди, которые успели изучить земной аналог такого же кораблика. И народ в курсе того, что и как надо оберегать в первую очередь. Разумеется, к делу привлекли и местных хорнов. Разоружать их не стали, отправили на верхнюю палубу, мол, на случай отражения вражеского десанта. Понятное дело, что их не оставили в гордом одиночестве, рядом стояли и мои парни. И вот тут, кстати, я воочию оценил, как же здорово они подросли. В самом прямом смысле этого слова, они чисто внешне уже отличались от местных обитателей, раздались в плечах, заматерели и вообще выглядели весьма внушительно. Это, кстати, оценили и местные. Понятное дело, что и разговоры между ними пошли. Ну, вот тут я совсем спокоен. Парни знают, что и как кому рассказывать. И парочку раз я уже ловил на себе любопытные взгляды. Тут надо вот еще что отметить. Трофейный серебряный лист висит, как это и положено, на поясе, на уставном месте. Но напротив него подвешен еще и мой шварцмессер. И вот это уже непонятно. Нет. Нарушения в этом нет, некоторые вольности в таком деле допустимы. Офицер имеет право носить и два ножа, вместе или поочередно, ему решать, если только его капитан не прикажет обратного. Но это не простой нож, он не здешний и незнакомый. И тут начинает работать тот самый стереотип восприятия. Старший офицер боевого корабля. С трофейным холодным оружием. Именно с трофейным. Подарок нельзя носить вместе с серебряным листом. Значит, взят с боя. Нож не стандарт. Стал быть, и противник был не из простых. Вывод? А мужик-то заслуженный. И вести себя с ним надо соответствующим образом. Внимание привлекли еще и пистолеты. Они у наших ребят есть у всех. Оружие новое и непривычное, но раз оно есть, значит, это так нужно. И еще один довод за то, что кораблик-то рядом совсем даже непростой. Кстати, я впервые увидел, как происходит перенос со стороны. Что-то потемнело, на некоторое время видимость ухудшилась, и опа! В паре километров нарисовалась та самая баржа с вертолетами. Теперь-то понятно, что за кораблик бросил якорь неподалеку от грома. Один такой там уже давно стоял, а этот только недавно пришел. Это суда-передатчики. Они даже внешне похожи. Их два, и каждый может перебросить только один корабль. Все, больше ждать некого. Да и с этого места пора уже сваливать нафиг. Думаю, что командование мыслило в том же направлении, ибо уже через час на борт судна поднялся никто иной, как Хасан. Вот он, вылитый Вайн, по манере держаться, по разговору. Куда уж мне до него, и форма со знаками различия сидит на нем так, будто он ее носит уже много лет. Опять же, все логично. Непосредственная опасность миновала, и командир штурмгруппы передал полномочия соответствующему специалисту, тоже, кстати, старшему офицеру, но уже носовому старшему офицеру. А вместе с Хасаном прибыли еще человек 40 в серых комбинезонах и даже внешне напоминающие хорнов. Вот тут не только внешность, но даже и по росту подобрали парней. Ну и со знанием языка, думаю, не подкачали. Так что, когда моих настоящих хорнов заменят хорны, скажем так, поддельные, надеюсь, что на фоне общения с моими гавриками это будет воспринято уже с меньшей настороженностью. Впрочем, теперь это дело Хасана. Он тут у нас главный дипломат. Уж в его-то способности запудрить мозги любому собеседнику я не сомневаюсь ни единой минуты. Возвратившись на корабль, докладываю слону о выполнении задачи. Тотчас же, как из-под земли, появляется офицер оперативной группы управления, майор Кононов. Чистый сухопутчик, он смотрится здесь как-то непривычно. Даже и я сам понемногу начинаю привыкать к флотскому распорядку. Вон словечки специфические в лексиконе уже стали попадаться. А вот Кононов ровно такой же, как и раньше. На него, похоже, никакие внешние условия вовсе не действуют. Но умен он чрезвычайно, сидит такой, молчит, из своего угла не отсвечивает, вроде бы его здесь и вовсе нет. А потом 2-3 предложения, и сформулирован вывод из долгой дискуссии, и не подкопаешься, все на месте. Ни про что не позабыли. Вот ни разу, сколько мы потом его выводы не вертели так и сяк, никто лучшего решения не отыскал. Голова. И на этот раз он, как всегда, с конкретными вопросами. Интересуется результатами общения моих ребят с командой судна-передатчика. С чистой совестью передаю его в руки старшин, пусть он сам их расспрашивает. Ведь явно же не просто так он пришел. Зреет в умной голове какая-то очередная каверза. Значит так, ладонь командира корабля легла на карту. Идем сюда. Карта этого мира у нас есть. Уже есть. Были они в поднятой наковальне. Кое-что мы тогда взяли и в американском рейде. Но основной улов – судно-перехватчика. Там полный комплект имелся. И хотя планы операции были разработаны еще дома, новые сведения существенно дополнили общую картинку, сделав ее более понятной. И еще более укрепили Иванова в правильности принятого решения. Карандаш капитана первого ранга обводит овалом группу объектов на карте. Вот этот район мы должны взять под контроль, чтобы тут ничего не только бы не ходило, но даже и не ползало, ни по берегу, ни по воде. А про воздух я и не напоминаю. Задача поставлена, и все три корабля разворачиваются на указанный курс. А в море остаются всевозможные обломки. Полузатопленная шлюпка, обугленные куски дерева и всевозможный мусор, который сопутствует потоплению корабля. Мало ли какие бывают в море случайности. Вот и летящему по ветру не повезло. Если кто не понял, так это корабль-передатчик так обзывался. Он, по правде сказать, совсем не напоминает пресловутый «Виндджаммер», но... Мало ли какие ассоциации он в свое время вызвал у бывшего капитана. Может быть, мужик в душе был поклонником скоростей и любил свежий ветер в лицо. А сейчас нас тут не было. И летящий трагический потоп по неведомой причине. Пусть потом тут хоть всю акваторию частым гребнем прочешут. Все едино ничего не поймут. Пусть работают его машины, заряжая емкости накопителей. Нам такой подарочек очень, знаете ли, к месту. «Плохое это место», – качает головой Гашан. «Вот уж не думал, что когда-нибудь увижу его своими глазами». Получив пакет с приказом, знакомлю старшин с поставленной задачей. Мы все сидим у меня в каюте. На столе разложена карта с отметками. По ним мы сейчас прикидываем варианты развития операции. Здесь же и вездесущий майор, оперативник, по обыкновению сидит в сторонке. А у стола слон и мои старшины. Первым высказывается именно Гашан, прочие пока в раздумьях. «Что же?» – поворачиваюсь к нему. «Это здесь все не так. Плохо жить, плохо умирать. Нет чести!» Кононов поднимает взгляд на старшину. «А конкретнее объяснить можете? Здесь земля и вода человека не любят. Никто тут долго не живет, разве что местные. Ну, так они отсюда никогда и не выходят. Может быть, они в другом месте жить не смогут?» Со слов Хорна, «здесь совершенно незапамятных времен добывают сизые камни». Здесь же с ними и работают, получая на выходе сырье для промышленности. Обычный человек тут долго не выдерживает, заболевает и помирает. Самый страшный вид наказания за проступок – ссылка на штормовые острова. Это хуже смерти. Любой хорн предпочтет быть трижды расстрелянным на суше, нежели отправку сюда. Здесь хорошо кормят. И не слишком изнуряют работой. Ты должен выполнить положенную норму и можешь отдыхать. Только вот обратного пути отсюда нет никому. Полгода, и тело закопают в отвал. А местные, интересуется майор? Эти живут дольше. Они тут всегда были. Привыкли, наверное. Они работают десятниками, мастерами. Стоят у машин. Тут даже ронги свои, тоже здешние. Чужаки не могут здесь долго существовать. А таких наказанных здесь много? «Не очень. Много бывает пленников, тех, кого привозят из-за пределов обитаемого моря». Войны Хорны так называют свой мир. «Обитаемое море». «Нет, сама планета, разумеется, имеет название Дант. Но вот мир Вайнов – это обитаемое море. Его видит ребенок при рождении. На него же бросает последний взгляд умирающий в бою моряк. Местные не видят моря, оно им не интересно. Они смотрят вверх. Родившегося ребенка выносят наружу и показывают ему небо. И он редко может его увидеть еще раз, ибо вся его жизнь под землей. Там живут, знакомятся, заводят детей. Тоннели уходят далеко вглубь скал. Там есть все, что нужно для жизни. Вода, свет, тепло, еду привезут. А на самих островах почти ничего не растет. Шторм сметает все. Там только безжизненные скалы». «И что же, интересуюсь уже я, они так и видят небо всего раз в жизни?» «Нет», – качает головой Гашан, – «умирающего тоже выносят наружу и оставляют на камнях, лежи и смотри в небо. Потом его уносит ветер. Они не хоронят своих умерших». «А как туда попадают пленники и наказанные?» Это Кононов. Никаких записей он не делает, но его фотографическая память способна потом воспроизвести весь диалог с невероятной точностью. Проверяли, и не раз. Редко. Это хлопотно. Да они долго и не живут. Но так бывает, что на захваченных кораблях иногда остаются живые, те, кто не погиб при штурме, по разным причинам. Капитан, разумеется, может их выбросить за борт, но может и продать на штормовые острова. Как захочет. Если рейд был удачным, выбросит. К островам трудно идти, да и путь не близкий. Хотя за каждого человека им платят. И хорошо. Можно поправить свое положение. Некоторые корабли иногда нападают на прибрежные поселения. За этим же. Но это не делает честь капитану. Хотя особо и не порицается.